Глава 33. «И почему я не удивлен?» — говорит отец, как только замечает меня, опуская голову и покачивая ею. Чувствую взгляды всех, кто вышел на крыльцо. И Илюха уцепился со мной. Его рука крепко сжимает мою, и только сейчас понимаю, что вот это и есть настоящая семья. «Спасибо», — киваю парням из охраны. «Что-то случилось?» А это уже вопрос отцу. Но он не отвечает, а взгляд прикован к Илюхе. «На тебя похож». Нервная улыбка касается его губ, только рыженький. «Так ты и есть мой дед?» — спрашивает Илья, внимательно рассматривая отца. «Если меня так можно назвать», — отвечает отец. «Не лучший образец для примера, да, сын?» А вот теперь он смотрит на меня. «Нормально», — усмехаюсь я. «И да, сын, это твой дед», — отвечаю Илюхину, смотрю на отца. «Папка, а ты тоже старым будешь, когда у меня сын родится?» спрашивает серьезный Илюха, привлекая внимание всех. «Ага», — усмехаюсь я, присаживаясь перед ним на корточки. «Все мы будем старые, когда у нас будут внуки». «Илья!» — громко зовет Лика, и я даже отсюда слышу, как дрожит ее голос. «Беги к маме и скажи, чтобы не волновалась». Взлохмачиваю волосы сына и подталкиваю к дому. «Пока!» — он кивает отцу и срывается на бег. «Не пустишь?» — спрашивает отец тихо. «Зачем?» Спрашиваю и заглядываю в его глаза. «Есть что-то, чего я еще не знаю?» «Мне кажется, мы друг друга прекрасно поняли». «Я ждал, что ты приедешь домой», — говорит отец совершенно не то, чего я ожидаю. «Но, как говорится, ждать не значит, что все будет так, как мы хотим. У меня дом теперь там, где моя семья», — отвечаю ему уверенно. Мы оба замолкаем. И вроде понимаю, что он отец, но даже ничего не ёкает от его уставшего вида. «Тима арестовали», — усмехается горько отец. «И почему же ты здесь? Навестить нужно парня. Понимаю, что язвлю, но по-другому и не хочу». «А Виола исчезла», — добавляет он. «Интересно», — хмыкаю я. «И ты приехал ее сюда искать?» «Нет», — качает головой отец. «Тогда я не понимаю». Но меня останавливает подъехавшая к воротам машина, из которой выходит Чернобор и, быстро обойдя, помогает выйти своей супруге Нике, шикарной блондинке, а потом еще малышки. «Слушай, Борзый, ну ты совесть вообще потерял?» Подходит он к нам и протягивает руку сначала мне, а потом отцу. И непонятно, к кому он обращается сначала. «Ты сыну хотя бы дал отдохнуть?» «Мальчики, пропустите леди», — говорит Ника Чернобор и, окидывая меня оценивающим взглядом, добавляет. «Сашунь, ты уж не разочаруй, а то я помогу сыну завоевать любовь всей его жизни». «Дикая, иди уже, вместе с сыном», — хохочет Чернобор. «А ты что, боишься войти?» — спрашивает он, снова смотря на отца. «Не знаю», — отвечает отец. «Все только ради его безопасности. Говорю уже и бросаю взгляд на крыльцо, где стоят Лика, Ярослава Ильинична, Алька и Дэн с его отцом». «Да ладно!» — усмехается Чернобор нагло. «Яська только может что-то оторвать. Среди наших прекрасных дам только моя дикарка может замочить». «Обнадежил», — усмехается отец. «Не ссы!» — Чернобор похлопывает по плечу отца. «Но раз приехал, идем. Будешь тоже рассказывать все. А то ведь историю мы знаем только с нашей стороны. Нам бы и вторую узнать для полноты картины. Понимания не обещаю, но если тебя убьют, я дам им закопать тебя на Стальновском газоне». Лика сидит рядом, но будто не со мной. Спина идеально ровная, вся напряжена, да еще и весь этот разговор ее явно не радует. Аля, на удивление, держится намного лучше. Но там Дэн усадил ее на руки и не отпускает. «А если бы ничего не вышло?» — неожиданно спрашивает Ярослава Ильинична. «А вот она зла. Причем я теперь понимаю, в кого моя Лика. Такая же холодная становится, когда нервы на пределе, когда все не так, как она хочет». «Ягодка, все ж получилось», — отвечает Стальнов-старший. «Ну, почти». И бросает быстрый взгляд на меня. «Зятю только нашему... Теперь придется искать новую работу. А то он у нас безработный остался». «Стальнов, с тобой разговор будет вообще отдельный», — щурится Ярослава Ильинична, но на Стального это не действует от слова совсем. «Я на все согласен», — усмехается он. «И этот еще», — теперь тычет она в отца, — «сидит здесь, раздражая своей большой рожей». «Мама!» — взвизгивает Аля. «Не обижайтесь на нее», — отвечает она моему отцу. «Ну вот я не могу понять, куда же делась твоя женушка?» — спрашивает Чернобор. Могу сразу поручиться, что ее никто не продал и не прикопал в лесополосе по дороге. Хотя желание было. Ерема не ответил, — сказал отстраненный отец. Хотя она уезжала к нему после того, как пришли менты и забрали Тима. И почему-то именно в этот момент я вспомнил слова этого Еремы, что кого-то нужно будет пустить в расход. Но все же та схема, что провернули Чернобор и Стальнов, войдет в историю. Облапошить целую группировку. Хотя бабло зависло, и вряд ли его кто-то увидит в ближайшее время. А батя все равно получит срок, возможно, условный, но все бумаги подписывались его подписью, что быстро предоставили адвокаты. Да и теперь придется совсем прощаться. Радует только то, что запас я успел сделать, а точнее делал его постепенно. Но вот пропажа Виолы напрягает. «И, кстати, твой начальник хороший мужик, Лика». Чернобор подмигнул ей, а я только вздохнул, ожидая взрыва. «А Вячеслав Петрович здесь при чем?» – спрашивает она, хмурясь. «Он ведь тоже поднял свои связи, чтобы прикрыть контору тех, что безграмотно отмывали бабки через холдинг». А это уже ответил Стальнов. «Так что спасибо ему скажешь. Да и имя твое обелил». «Скажу», – ответила Лика и поднялась. «Прогуляюсь». «По территории», – в один голос сказали все мужики, кто здесь. «Я с ней», – ответил я и пошел за Ликой. «Но это же будет не Лика, если послушается». Выйдя на задний двор, она пошла прямиком к неприметной калитке. «Анжелика Алексеевна, нельзя выходить!» Позвал один из охранников, но она только отмахнулась. «Ты куда, ведьмочка моя?» Спрашиваю я, не отставая. «Я вообще-то хотела побыть одна!» Отвечает зло Лика. «Вы вообще все охреневшие! Ни стыда, ни совести! Можно же было поделиться!» «Но нет! Мужики решили помериться своими звенящими яйцами!» И чем больше Лика распаляется, тем больше у меня в груди там, где столько лет было пусто, разрастается тепло. Ну или, как любят говорят девки, бабочки. В общем, херня какая-то щекочущая, что заставляет улыбаться. «Я и сама могла со всем справиться», — выпаливает Лика, а я наконец-то догоняю ее. «Не смогла бы». Отвечаю ей в макушку и вдыхаю уже такой родной запах. «Никто бы не справился в одиночку. И я понимаю это только сейчас». «Какие все умные!» – огрызается Лика и пытается вырваться. «Ты на кого сейчас больше злишься?» – спрашиваю я, понимая, что Лику не отпускает. И сейчас она не та холодная дама, что я встретил на дне рождения сына. Сейчас она настоящая, уязвимая, маленькая, нежная, капризная. «На всех! И на тебя тоже!» – отвечает она, но уже не пытается вырваться. Стоим с ней на тропе, что ведет через небольшой лес, и молчим. Но в этом молчании... Намного больше сейчас. «Я не понимаю, как твой отец мог так поступить? Как можно было так верить всему, что говорила эта курица крашеная, и не проверять?» И снова вопросы. «Не знаю». Отвечаю я, и самому сложно понять, почему так. «Если ты станешь таким отцом, я тебя придушу ночью в кровати, а потом буду гордо носить траур», — фыркает Лика зло и все-таки разворачивается в моих руках. «Ну нет», — хохочу я. «Такого удовольствия я тебе не предоставлю». «И ты не рассказывал ничего», — вздыхает Лика. «Я не видел смысла», — говорю честно. «Зачем мне было делиться с той, от которой рвало все предохранители, тем, что мачеха домогается меня и портит жизнь в доме?» «Никому не говорил», — добавляет тихо Лика. «Кто же знал, что жизнь мне сделает такой сюрприз?» Усмехаюсь я, поднимая голову Лики, чтобы заглянуть в глаза. «Но я рад, что так все сложилось». «Шикарное заключение», — шокированно говорит Лика. «А что? Бабки я заработаю, это не главное. А вот ты и сын — это та величина, которая ценится теперь намного сильнее». «Я больше так не хочу», — говорю и чувствую, как голос садится. «Лучше я буду доказывать тебе, что лучше меня тебя никто не возбудит». «Больше ты никого не возбудишь», — раздается шипение сзади. «И я понимаю, что мы что-то пропустили». «Все сдохните». Разворачиваюсь, не давая Лике выйти из-за спины, и натыкаюсь на сумасшедший взгляд Виолы, а в руках она держит пистолет.